Глава 31. Просьба Фиби. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как в Одли Корте отпраздновали Рождество, а трения между леди Одли и ее падчерицей не прекращались. Женщины не вели открытых военных действий, скорее поддерживали вооруженный нейтралитет, то и дело нарушаемый мелкими стычками и короткими словесными пикировками. Алисия в силу своего характера предпочла бы открытую войну, однако поссориться с Миледи было не так-то просто. Она спокойно отвечала на любые вспышки гнева, очаровательно улыбалась капризам падчерицы и смеялась, когда та выходила из себя. Возможно, будь леди Одли менее любезной и больше похожей характером на Алисию, они дали бы выход вражде в одной крупной ссоре, после которой последовало бы примирение. Нет, Люси Одли не любила воевать. Она копила неприязнь и выдавала ее постепенно, небольшими порциями, пока трещина между ней и падчерицей, расширявшаяся с каждым днем, не превратилась в огромную пропасть, через которую уже не мог перелететь голубь мира. Где нет открытой войны, там не может быть и примирения. Подписанию мирных договоров и энергичным рукопожатием всегда предшествуют неистовые битвы с развивающимися знаменами и грохотом пушек. Полагаю, союз между Францией и Англией так крепок именно благодаря воспоминаниям о Крисси и Ватерлоу, Наварринской и Трафальгарской битвах. Мы ненавидели и колотили друг друга, потом, как говорится, выпустили пар, и теперь можем упасть друг другу в объятия, клянясь в вечной дружбе. В распоряжении Алисии Одли и хорошенькой женушки ее отца имелось достаточно места, где они могли лелеять взаимную неприязнь со всеми приличествующими их сословию удобствами. Как мы знаем, Миледи получила в свое распоряжение роскошно обставленные покои с будуаром. Алисия занимала несколько комнат на другой половине дома. Любимая лошадь, верный пес, рисовальные принадлежности, чего еще желать? И все же Алисия, открытая прямодушная девушка, не чувствовала себя счастливой. Ее угнетала напряженная атмосфера Одли Корта. Ее отец изменился. Любимый папочка, над которым она когда-то властвовала с беспечностью избалованного ребенка, обрел другую владычицу, присягнул иной династии. Миледи мало-помалу отвоевывала все больше власти. Алисия видела, как молодая жена заманивает ее отца в разделяющую их пропасть, пока тот не оказался на другой стороне, откуда взирал на своего единственного ребенка отчужденным взглядом. Алисия поняла, что для нее все потеряно. Улыбки, речи, чарующая грация захватчицы сделали свое дело. Теперь отец видел в бывшей любимице избалованную девчонку, которая терпеть не может его любимую жену. Бедняжка Алисия все это понимала и несла свою ношу. Нелегко быть красивой сероглазой наследницей, имея в своем распоряжении собак, лошадей и горничных, но ни одного друга, кому можно поверить свою печаль. «Если бы Боб хоть на что-то годился, я рассказала бы ему, как я несчастлива», — думала мисс Одли. «Да где там? Легче найти сочувствие у Цезаря». В этот холодный мартовский вечер сэр Майкл, уступив настояниям очаровательной сиделки, улегся в постель чуть ли не в 9 часов. В такую промозглую безотрадную погоду спальня баронета выглядела особенно теплой и уютной. Задернутые бархатные шторы, такого же темно-зеленого цвета балдахин вокруг массивного ложа, в огромном камине жарко пылал огонь. Настольную лампу зажгли и поставили у изголовья, и Миледи собственноручно принесла больному солидную стопку журналов и газет. Леди Одли посидела у постели супруга 10 минут, поговорила с ним еще немного об этом странном и ужасном вопросе — сумасшествии Роберта Одли, однако скоро поднялась, заботливо поправила шелковый абажур лампы, чтобы та не светила сэру Майклу в глаза, и пожелала ему «доброй ночи!» «Я пойду, дорогой. Отдыхайте. Постарайтесь уснуть или почитайте. Вот книги и газеты. Я оставлю двери открытыми. Если что-то понадобится, позовите, я услышу». Пройдя через гардеробную, она оказалась в будуаре, чрезвычайно изысканной, типично женской комнате. На открытом фортепиано в беспорядке лежали листы нот и альбомы в роскошных переплетах. У окна стоял мольберт с акварельным этюдом. Комната изобиловала кружевными салфеточками, вышивками и ковриками, которые переливались всеми цветами радуги, а зеркала, расставленные под нужным углом, множили образ хозяйки, представлявшей собой главное сокровище этих роскошных апартаментов. Присев на скамеечку среди всего этого мерцающего света, блеска, красоты и богатства, Люси Одли задумалась. Если бы в прелестный будуар мог заглянуть знаменитый Холман Хант, я думаю, эта картина запечатлелась бы в его мозгу, и он воспроизвел бы ее во славу братства прерафаэлитов. Сноска. Хант Уильям Холман, 1827-1910. Английский живописец, один из основателей братства прерафаэлитов. Локоть миледи покоится на колене, тонкая ручка подпирает точеный подбородок, пышные складки юбки длинными волнами не спадают с изящной фигуры. Алые отсветы от огня в камине окутывают ее мягкой дымкой, сквозь которую светятся чудесные золотистые волосы. Благодаря великолепию храма, окружающего ее неземную красоту, она кажется еще прекраснее. Чаши из золота и слоновой кости работы Бенвенуто Челлини, серванты с инкрустацией из черепашьих панцирей и перламутра с монограммой Марии Антуанетты, эмблемы с розовыми бутонами и двойными узлами, символизирующими любовь и верность, птицы, бабочки, купидоны и пастушки, богини, кавалеры, селяне, молочницы, статуэтки из поросского мрамора и неглазурованного фарфора, золоченые корзинки с оранжерейными цветами, фантастические индийские шкатулки филигранной работы, хрупкие чашки бирюзового фарфора, украшенные миниатюрами с изображениями Людовика Великого и Людовика Желанного, Луизы де Лавальер, Жанны Дюбари и графини де Монтеспан. Картины и зеркала, шелка и бархат — все, что можно купить за деньги и что способен создать человеческий гений, было собрано в уютной комнате, где сидела, прислушиваясь к завываниям мартовского ветра и глядя на рубиновые провалы горящих углей, хозяйка поместья. Не стану читать скучные проповеди и морализировать, выступая против искусства и красоты, потому что окруженная всей этой роскошью миледи была несчастнее, чем полуголодная швея в нищей съемной мансарде. Ее терзала слишком глубокая рана, которую не могли залечить богатство и роскошь. Однако ее несчастье имело неестественную природу. И не следует искать аргументы в пользу бедности. Резьба Бенвенуто Челлини и севрский фарфор не могли дать ей счастье, потому что она утратила наивность и потеряла способность получать бесхитростное удовольствие от искусства и красоты. 6-7 лет назад она была бы безмерно счастлива обладать этим дворцом Аладдина. Теперь она вырвалась из круга беспечных искателей удовольствий, забрела слишком далеко в пустынный лабиринт вины и предательства, ужасов и преступлений, и все собранные здесь сокровища не могли доставить никакой радости, кроме одной единственной — бросить их под ноги и растоптать в порыве жестокого отчаяния. Конечно, что-то еще могло поднять леди Одли дух, наполнить сердце злобной радостью. Например, если бы в соседней комнате лежал бездыханный труп Роберта Одли, ее безжалостного врага и неумолимого гонителя. Как возликовала бы она над его гробом. Какие радости остались на долю Лукреции Борджа и Екатерины Медичи, когда те приступили роковую грань? Только месть, вероломство и предательство. С какой презрительной горечью они, должно быть, наблюдали за тщеславием, мелкими хитростями, ничтожными грешками обычных преступников. Наверное, даже гордились своей чудовищной порочностью, божественностью ада, которая возвеличивала их среди других грешных созданий. Сейчас, сидя в одиночестве у камина, глядя большими голубыми глазами на языки пламени, Миледи думала совсем о других вещах, далеких от ее молчаливой борьбы. Быть может, о детстве, ребяческих глупостях и эгоизме, легкомысленных девчоночьих прегрешениях, не слишком обременяющих совесть. Возможно, перед ее мысленным взором встало время, когда она впервые посмотрелась в зеркало и поняла, что красиво. День, когда она увидела в своей красоте божественный дар, который дает право на любые желания и оправдывает любой поступок. Вспомнила ли она роковое время, когда волшебный дар красоты сделал ее себелюбивой и жестокой, безразличной к радостям и горестям других, бессердечной и капризной, тщеславной и властной? Проследила ли она историю каждого своего греха до его источника? Нашла ли отравленный родник в том, что преувеличивала ценность своего хорошенького личика? Пожалела ли о том первом дне, когда ее жизнью стали править страсти, а три демона, тщеславие, эгоизм и честолюбие, взялись за руки и сказали: «Эта женщина наша рабыня?» Какими незначительными выглядели те первые девичьи ошибки, о которых вспоминала Миледи у одинокого очага? Пустое тщеславие, мелочная жестокость, победа над школьной подругой, флирт с ухажером другой, утверждение божественного права, данного голубыми глазами и золотистыми локонами. И как незаметно эта узкая тропинка превратилась в широкий путь греха, как стремительно зашагала она по уже знакомой дороге. Миледи в отчаянии запустила пальцы в распущенные янтарные локоны, однако даже в такой момент вспомнила, что может навредить своей красоте, и оставила волосы в покое. «Нет, я не была порочной», — думала она, печально глядя на пламя. «Всего лишь легкомысленной. Я никому не сделала ничего плохого, во всяком случае намеренно. Худшие из моих грехов проистекли из необузданных порывов. Я никогда не плела интриг, не вынашивала коварных планов. Разве можно сравнить меня со злодейками, о которых читаешь в книгах, с теми, что шли на преступления, рассчитывая каждый шаг? Разве они страдали так, как страдала?» Здесь мысли ее смешались, и глаза блеснули недобрым огнем. «Вы сумасшедший, Роберт Одли!» — воскликнула она. «Ваши фантазии — параноидальный бред! Я знаю, что такое безумие, знаю его приметы и симптомы, и я говорю, вы сумасшедший!» Она приложила руку к голове, как будто пытаясь сосредоточиться и решить трудную задачу. «Должна ли я бросить ему вызов? Посмею ли? Остановится ли он теперь, зайдя так далеко? Испугается? Если его не остановила даже мысль о том, какие страдания принесет мое разоблачение сэру Майклу, то остановить его сможет только смерть?» Миледи произнесла последнее слово зловещим шепотом и замерла, глядя остекленевшим взором на огонь. «Нет, я не способна вынашивать коварные планы», — прошептала наконец она. «Я не настолько умна и порочна, да и храбрости не хватит. Вот если бы встретить Роберта Одли в саду, как когда-то...» Неожиданно в дверь постучали. Миледи вздрогнула, резко поднялась с места, пересела в кресло у камина и взяла со стола первую попавшуюся книгу. Эти действия говорили о ее постоянных страхах, о роковой необходимости скрывать свои чувства, о разуме, который даже в такую минуту сознавал важность внешних эффектов. Жизненные трудности превратили Миледи в талантливую актрису. Тихий стук повторился. «Войдите», — доброжелательно пригласила она. Дверь отворилась бесшумно, с почтительностью, характерной для вышколенной служанки, и на пороге появилась просто одетая молодая женщина. От складок ее пальто веяло мартовским холодом. То была Фиби Маркс, бесцветная жена содержателя постоялого двора в Маунт-Станнинг. «Проходи, Фиби, сними шляпу и садись поближе к огню, ты продрогла». Леди Одли указала на пуфик, где только что сидела сама. В прежние времена, когда Фиби была ее компаньонкой и подругой, она часто сиживала на этом пуфике, слушая болтовню госпожи. «Садись, Фиби», — повторила леди Одли. «Давай поговорим. Ты не представляешь, как я рада, что ты пришла. Мне сегодня ужасно одиноко в этом жутком доме». Миледи вздрогнула и оглядела полную дорогих безделушек комнату с таким видом, словно сидела на покрытых плесенью руинах замка. Тягостные и тоскливые мысли бросали тень на окружающие предметы, и все вокруг приобретало черты внутренней усталости, терзающие ее грудь. Она действительно обрадовалась визиту бывшей горничной. В часы тревог и беспокойства ее легкомысленная натура искала хоть какого-то убежища. Ей нравилась эта девушка, похожая на нее не только снаружи, но и внутри. Эгоистичная, холодная, жадная до богатства и роскоши, обозленная на судьбу и уставшая от зависимости. Падчерицу свою Миледи ненавидела за искренний, страстный, великодушный, дерзкий характер. Не имея ничего общего с Алисией, она льнула к этой бледной, светловолосой девушке, в которой видела свое подобие. Фиби повиновалась, сняла шляпу и присела на банкетку в ногах у бывшей госпожи. «Надеюсь, сэру Майклу лучше?» «Да, гораздо лучше. Он уснул. Пожалуйста, закрой дверь». Она кивнула в сторону двери в комнату супруга. Фиби выполнила просьбу и вернулась на место. «У меня ужасные неприятности, Фиби», — сказала миледи. «Из-за того секрета?» — полушепотом спросила миссис Маркс. Миледи, будто не услышав, продолжала тем же плаксивым тоном, радуясь, что может излить душу хотя бы горничной. Она так долго лелеяла свои страхи и страдала втайне, что испытала невыразимое облегчение, получив возможность поплакаться на судьбу. «Меня жестоко преследуют. Меня преследует и мучает человек, которому я не сделала ничего плохого. Безжалостный мучитель не дает мне покоя и...» Она замолчала, уставившись на огонь. Хаотично блуждающие мысли не давали возможности прийти к какому-либо определенному выводу. Фиби посмотрела снизу вверх на бывшую хозяйку прозрачными, испуганными глазами. Их взгляды встретились. «Сдается, знаю я, о ком вы толкуете, миледи». «Увы», — с горечью произнесла леди Одли, «мои секреты известны всем и каждому. И ты, конечно, тоже все знаешь». «Тот джентльмен, что 2 месяца назад явился к нам на постоялый двор, и я предупредила вас?» «Да-да, он самый», — нетерпеливо ответила леди Одли. «Я так и думала. Нынче вечером он вновь остановился у нас». Леди Одли вскочила с кресла, словно в безысходной ярости собиралась совершить что-то отчаянное, но тут же с усталым вздохом села на место. «Что она может?» Ей остается только петлять, как заяц, и в конце концов вернуться к отправной точке, где ее растопчут преследователи. «Он остановился в Касл?» «Понятно, решил выведать мою тайну у твоего мужа». «Дура!» — гневно воскликнула Люси. «Зачем ты оставила их наедине? Погубить меня хочешь?» Фиби в отчаянии всплеснула руками. «Нет, миледи, нет! Я пришла не по своей воле! Он меня послал!» «Кто?» «Люк, миледи, вы не представляете, как он гневается, стоит слово сказать поперек!» «Зачем?» Не выдержав ее гневного взгляда, Фиби опустила глаза. «Честное слово, миледи», — выдавила она, — «я не хотела идти. Я объясняла Люку, как дурно с нашей стороны досаждать вам, просить деньги то на одно, то на другое, не оставляя вас в покое ни на месяц. Но Люк заорал на меня, заставил». «Да-да, я понимаю. Итак, что на этот раз?» «Ну, вы же знаете, миледи», — неохотно продолжала Фиби. «Люк расточителен, пьет с клиентами, пьет даже больше, чем они, и ничего не соображает, какие там расчеты. Если бы не я, мы бы давно разорились. Помните, вы давали мне деньги, чтобы заплатить пивовару?» «И еще бы не помнить», — язвительно усмехнулась леди Одли. «Этими деньгами я хотела расплатиться по собственным счетам». «Знаю, миледи, вы представить себе не можете, как не хотелось мне опять идти и просить после всего, что вы для нас сделали. Но самое страшное то, что рождественская рента не выплачена. Люк мне не признавался, и сегодня к нам придет судебный исполнитель, а завтра наше заведение пойдет с молотка, если... «Если я не оплачу ренту», — нетерпеливо воскликнула леди Одли, — «могла бы и догадаться». «Ах, миледи!» — захныкала Фиби Маркс. «Я бы не посмела. Он меня заставил». «Разумеется, он тебя заставил, как всякий раз, когда ему нужны деньги для удовлетворения своих низменных пороков. Вы будете сидеть на моей шее, пока я жива, и у меня есть деньги. Когда же мой кошелек опустеет, а кредит иссякнет, вы с мужем продадите меня саму». «А знаешь ли ты, Фиби Маркс, что мне из-за вас пришлось продать половину своих драгоценностей? Знаешь ли ты, что мои карманные деньги, которые казались мне сказочным подарком, когда я работала у доктора Доусона, да помогут мне небеса, эти деньги кончились за полгода благодаря вашим требованиям? Что я могу сделать, чтобы вас умилостивить? Продать шкафчик Марии Антуанетты? Фарфор в стиле помпадур? Золотые каминные часы? Распродать пуфики и кресла с гобеленовой обивкой? Чего вы потребуете в следующий раз?» «Ах, миледи!» — жалобно запричитала Фиби. «Не будьте так жестоки. Вы ведь знаете, что это не я». «Я знаю только одно. Я самая несчастная женщина на свете». «Замолчи!» — властным жестом прервала леди Одли виноватое бормотание бывшей служанки. «Дай сосредоточиться». Она обхватила голову руками. «Роберт Одли сейчас с твоим мужем», — задумчиво произнесла она, обращаясь не столько к Фиби, сколько к самой себе. «Там же, где ты, владелец земли, которому вы задолжали. Хозяин напился, как свинья, упрямится и буйствует. Если я откажусь дать денег, он совсем взбесится. Тут и говорить не о чем, придется заплатить». «Тогда уж внушите Люку, что это в последний раз», — взмолилась Фиби. «Зачем?» — удивленно спросила леди Одли. «Я хочу уговорить его переехать куда-нибудь в другое место». «Почему?» «Много причин, миледи. А главное, Люк не способен содержать трактир. Выходя за него, я это понимала, иначе настояла бы на том, чтобы он стал, к примеру, фермером. Впрочем, он мог и не согласиться, ведь упрям как черт. Он не подходит для своего нынешнего дела. Почти каждый день напивается, дуреет и не соображает, что творит. Уже два или три раза мы чудом избежали смерти». «Как это?» «А так, что из-за его беспечности мы чуть было не сгорели заживо прямо в постели». «Чуть не сгорели? Как же это получилось?» — равнодушно спросила миледи, эгоистичная по природе и занятая в эту минуту собственными неурядицами. «Вы ведь знаете, что представляет собой наш постоялый двор? Все из дерева, старые подпорки, гнилые стропила. Да что там говорить? Челмсфордская страховая компания отказалась нас страховать. Говорят, что в ветреную ночь все наше хозяйство может выгореть дотла от одной искры. Люк об этом знает, его уже не раз предупреждали. Наш арендодатель живет поблизости и приглядывает, как бы чего ни вышло. Да ведь Люк, когда напьется, ничего не соображает. Неделю назад оставил свечу в пристройке. Уж и крыша занялась, и если бы не я... За полгода это уже третий случай, и стоит ли удивляться, миледи, что я живу в вечном страхе?» Миледи почти не слышала Фиби. Какое ей дело до переживаний бывшей служанки? Своих неприятностей хватает. Прошло несколько минут, прежде чем она сообразила, наконец, что так волнует ее посетительницу. «Сгори твой драгоценный муженек у себя в кровати нынешней же ночью», — сказала, наконец, она. «Какая была бы для меня удача?» Перед ее глазами встала отчетливая картина. Касл в зареве пожара на фоне холодного ночного неба, изрыгающий из черного зева багровые языки пламени, плюющиеся огненными искрами. Она устало вздохнула, прогоняя видение. Ее преследовал куда более опасный враг, неподкупный и непреклонный. «Я заплачу вашему арендодателю», — сказала, помолчав немного, леди Одли. «Кому какое дело, что это мои последние деньги? Мы обе знаем, что я не могу тебе отказать». С этими словами она встала и взяла с письменного стола зажженную лампу. «Деньги у меня в гардеробной, сейчас принесу. «Ах, миледи!» — внезапно воскликнула Фиби. «Я кое о чем забыла. Я просто сама не своя, из-за всех горестей, и забыла вам кое-что передать». «Что там еще?» «Письмо, миледи. Мне его вручили перед тем, как я вышла из дому». «Кто вручил?» «Он самый, мистер Одли. Он услышал от Люка, что я иду к вам, и попросил передать». Леди Одли поставила лампу на ближайший стол, и Фиби увидела, как задрожала ее протянутая рука. «Давай скорее. Посмотрим, что еще нужно от меня этому, с позволения сказать, джентльмену». Она почти вырвала письмо из рук Фиби. Послание отличалось краткостью и выразительностью. «Если миссис Джордж Талбойс в действительности пережила дату своей предполагаемой смерти, отмеченную в официальных документах и высеченную на надгробии, установленном на церковном кладбище Вентнере, и если вышеупомянутая женщина и есть та самая, кого подозревает и обвиняет в этом автор, то нетрудно найти человека, способного ее опознать. Миссис Баркомб, домовладелица из Уайлдернси, графства Йоркшир, вне всяких сомнений согласится пролить свет на этот вопрос, развеяв либо подтвердив мои подозрения. Роберт Одли, 3 марта 1859 года, постоялый двор Касл, Маунт Станинг».